На другой день Григорий встал с необъяснимой сосущей тоской. «Да чего постный ныне? Станицу во сне видал?» — спросил его Чубатый. Угадал, степь приснилась. Так замутило на душе. Дома побывал бы, осточертела царева службица. Чубатый снисходительно посмеивался. Он жил все время в одной землянке с Григорием. Относился к нему с тем уважением, какой сильный зверь испытывает к столь же сильному. Со времени первой ссоры в 1914 году между ними не было стычек, и влияние Чубатова явно сказывалось на характере и психике Григория. Мировоззрение Чубатова сильно изменила война. Он туго, но неуклонно катился к отрицанию войны. Подолгу говорил об изменниках-генералах и германцах, засевших в царском дворце. Раз как-то обмолвился фразой: «Добра не жди, коль сама царица германских кровей. Подходим, и раз она нас за один чох могет продать». Однажды Григорий высказал ему суть гаранжевского учения. Но Чубат отнесся к этому неодобрительно. «Песня-то хорошая, да голос хриповат», — говорил он, насмешливо улыбаясь, шлепая себя по сизой лысине. «Об этом Мишка Кошевой как кочет сплетня трубит. Толку-то нет от этих революций, баловство одно. Ты пойми то, что нам, казакам, нужна своя власть, а не иная. Нам нужен твердый царь, а с мужиками нам не по дороге. Гусь-свинья не товарищ. Мужики землю норовят оттягать. Рабочий жалование себе желает прибавить, а нам чего дадут? Земли у нас, ого! А кроме чего надо? То-то и ба, что пустая торба. Царек-то у нас хреновый, нечего греха таить. Папаша ихний был потверже, а этот достукается, что взыграет, как в пятом годе революции, и кедрёне-матрёне пойдет все колесом с горы. Нам это не на руку. Коль не дай бог прогонит царя, то и до нас доберутся. Тут старую злобу прикинут, а тут земли наши зачнут мужикам нарезать. Мухи надо востро держать. «Ты завсегда одним боком думаешь», — хмурился Григорий. «Пустое гутаришь, ты молодой еще, необъезженный. А вот погоди, умылят тебя дюжи, и тогда узнаешь, на чьей делянке правда». На этом обычно разговоры кончались. В тот день, в полдень, как всегда, с той стороны холма остановилась подъехавшая полевая кухня. К ней по ходам сообщения, обгоняя друг друга, заторопились казаки. Для третьего взвода за пищей ходил Мишка Кошевой. На длинной палке он принес низку дымящихся котелков и едва лишь вошел в землянку, крикнул: «Так нельзя, братушки! Что же это, ль мы собаки?» «Ты об чем?» – спросил Чубатый. «Дохлины нас кормят!» – возмущенно крикнул Кошевой. Он кивком откинул назад золотистый чуб, похожий на заплетенную гроздь дикого хмеля, и, ставя на нары котелки, кося на Чубатого глазом, предложил: «Понюхай, чем щи воняют!» Чубатый, нагнувшись над своим котелком, ворочил ноздрями, кривился и, невольно подражая ему, также двигал ноздрями, морщил тусклое лицо Кошевой. «Вонючее мясо!» — решил Чубатый. Он брезгливо отставил котелок, глянул на Григория. Тот рывком поднялся с нар, сгорбатил и без того вислый нос над щами, откинулся назад и ленивым движением ноги сбил передний котелок на землю. «На что так-то?» — нерешительно проговорил Чубатый. «А ты не видишь на что? Глянь! Аль ты подслепый?» «Это что?» — указал Григорий на расползавшуюся под ногами мутную жижу. «У, черви! Мама старая, я и не видал! Вот так обед! Это не щи, а лапша! Замес потрохов с червями!» На полу, возле сукровично-красного куска мяса, в кружочках жировых пятен, лежали, вяло распластавшись, выварившиеся белые пухлоколенчатые черви. «Один! Другой, третий, четвертый!» — почему-то шепотом считал Кошевой. С минуту молчали. Григорий плевал сквозь зубы.